Каких трудов стоит получить из снега кипяток? На это нужно тратить часы. У каждого из нас есть свои ложка и миски, алюминиевые, деревянные, с пометками ПК, Ш, Ф, чтобы не перепутать, но только один Петрович, проявляя особую культурность, иногда начинает мыть свою засаленную миску. Он накладывает в нее снег, долго-долго трет и только размазывает жир. Сделали с Женей астрономическое определение. Наши координаты — 83 градуса 50 минут северной широты и 2 градуса 1 минута западной долготы. 13 ноября. Привез новый бидон с продовольствием. Правда, в последнем бидоне оставалось еще всякой снеди на 3-4 дня, но кончилась икра, когда ее нет, Петрович скучает. Мне понятно, не хочется, чтобы у него было кислое настроение, и я достал икру. Взяв винтовку, я отправился с Веселым к трещине. Пес очень рад, когда видит кого-нибудь с винтовкой. Сегодня же у Веселого особенно хорошее настроение, так как я утром очень сытно его накормил. Трещина здорово изменилась. На кромке льдины образовались новые торосы. Если бы сейчас было светло, то мы, наверное, встретили бы нашего старого приятеля, хитрого Лахтака. Побродив вдоль трещины, вернулись с Веселым в палатку. Сегодня мой день рождения, но я скрывал это, чтобы не отвлекать братков от их занятий. Только в 7 часов вечера, когда все собрались, я объявил товарищам о своем дне рождения и разлил всем по 25 граммов коньяку. Они поздравили меня и выпили. Теодорыч продолжает принимать теплые приветствия, отправленные нам торжественными собраниями трудящихся в дни праздника. Женя обменивается остроумными радиограммами со своей славной женой Анной Викторовной и полугодовалым сыном Евгением. Петрович приводит в порядок походную аптечку. 14 ноября. Нынче нашу работу по гидрологии можно назвать «артель напрасный труд». Всю ночь мы прождали, пока трос с грузом дойдет наконец до дна, и мы начнем его вытаскивать. Ни на одну минуту нельзя было задерживать эту процедуру, так как дул сильный западный ветер. Но груз, как назло, опускался на дно океана очень медленно. Дрейф увеличивался, трос, к которому был прикреплен груз, начал прижимать кромки льда. В это время груз находился на глубине 2500 метров. Мы с Петровичем начали было вытаскивать его наверх, но, подумав, что уже затрачено много усилий, решили все же измерить глубину. Стали снова опускать трос. Груз уже достиг глубины 3500 метров, а дна все еще не было. Начали вытаскивать груз. Так провозились до 6 часов вечера. Когда груз находился на глубине 500 метров, трос вдруг заклинился, и у нас не хватило сил, чтобы его освободить. Решили отложить эту работу до завтра. Помогая нам выкручивать злополучный трос, Женя только зря потерял время и едва не сорвал своей работы по магнитным вариациям. Все мы здорово измотались. Ждем, когда утихнет ветер. Тогда мы начнем рубить новую лунку, строить снежный домик для гидрологических работ. На прежней лунке больше невозможно работать. Мы едва не утопили там трос. Крепко досталось Петру Петровичу. Чего только он не делал, чтобы выбрать трос, когда сростки цеплялись за лед. Петрович голыми руками в ледяной воде освобождал трос, расправлял его, а потом с мокрыми руками продолжал работать на морозе в 25 градусов и пронизывающем ветре. 15 ноября. После вчерашних хлопот у лунки мы все еще не можем прийти в себя. Эрнст утром лег спать. Я сказал ему, что к полудню, очередному сроку передачи метеорологических наблюдений, разбужу Женю. Но сам так крепко заснул, что очнулся только через полчаса после срока. Правда, большой беды нет. В 6 часов вечера у нас будет возможность передать на остров Рудольфа сразу 2 сводки — полуденную и вечернюю.